Глава 21. Поднимайся, герой, есть будем. Похоже, мои 5 минут затянулись. Катя успела не только разлогиниться, но и принять душ. Вместо домашних штанов и огромной футболки на ней теперь красовалась намотанная на голову тюрбаном полотенце. То самое розовое. И халат. Нет, не коротенький, шелковый. Соблазнять меня явно никто не собирался. Махровый, огромный и бесформенный, доходивший до щиколоток. Но все равно выглядело в целом приятненько. Мне почему-то вспомнились времена года 1,5 назад, когда у нас с Викой все еще было хорошо. Катин халат и полотенце на голове, мягкий диван и доносившийся с кухни умопомрачительный запах, вынутый из духовки курицы, навевали какое-то особенное настроение. Домашнее, что ли? Чуть ли не семейное. Только вот представить на месте Кати Вику я почему-то не мог. Не мог и все тут. Насмотрелся? Поинтересовалась Катя. А можно еще? Я вытянул штекер из разъема нейрошунта. А то все фьорды да викинги. Сам виноват. Пойдем. Катя показала мне язык, развернулась и зашагала в сторону кухни. За столом налюбуешься. Я поднялся с дивана и двинулся за ней. Настроение стремительно улучшалось. Я вернул себе спрятанные осколки светоча. Отыскал еще один. Вытащил Рагнара из плена, спер самый быстрый корабль на Эллиге и удрал, буквально просочившись между пальцев у самозваного конунга и у Павла Викторовича. А сейчас еще и отправлюсь есть курицу, приготовленную дочерью одного из директоров Эркорп. Круто? Еще как! Нельзя, вот вообще нельзя забывать об осторожности. Хотя йотун забери хочется. Пьянящее и опасное ощущение собственной крутизны буквально раздувало меня, приподнимало над полом и несло вперед, туда, откуда доносился чарующий аромат только что покинувшего духовку ужина. «Ты как солнце проглотил», — улыбнулась Катя. «Получилось?» «Что?» «Откуда я знаю?» Катя пожала плечами и взялась за нож. «Ты же мне ничего не рассказываешь, но догадки имеются». «Ты сбежал с острова?» «И не только я». Скрывать побег Рагнара и остальных пленников особого смысла нет. Все равно утром весь Барикстад будет стоять на ушах, а мы будем уже далеко. «О-о-о!» — понимающе протянула Катя. «Ну, крутой. Заслужил лучший кусочек». «А можно мне грудку?» — обнаглел я. «Не люблю с костями ковыряться». «Да уж, двусмысленно». 10 дурацких каламбуров из 10. Катя чуть приподняла бровь, но промолчала. Послушно отхватила от курицы кусок весом примерно в 0,5 кило, положила на тарелку и пододвинула мне. Я хотел было попросить майонез или кетчуп, но тут же передумал. Заливать такое произведение кулинарного искусства соусом — форменное кощунство. Я подцепил вилкой заботливо нарезанный Катей огурец, сживал, а потом переключился на основное блюдо. «Ммм, великолепно! Сейчас бы еще...» «Коньяк!» Катя задумчиво изучала содержимое ящика над плитой. «Водка, джин, шампанское, красное полусладкое. Пива, извини, нет. А, еще виски. Что будешь?» «Буду...» — с готовностью кивнул я. «Виски, если можно». Меня так и подмывало потребовать шампанского. Но это, пожалуй, было бы уж слишком. Катин халат, мокрые волосы, от тюрбана на голове она уже избавилась. Да еще и игристый напиток, и непременно в изящно вытянутом бокале на ножке. У того, кому полагалась вторая зубная щетка в ванной, определенно бы возникли некоторые вопросы. Хотя мне-то что? Чего ради я вообще должен думать о каком-то там мужике? Будь он хоть 100 раз ответственным и с целями в жизни, не собираюсь. Мне хорошо, одержана очередная победа, и я честно заслужил спокойный вечер, вкусный ужин, стакан виски со льдом. И Катю на стуле напротив тоже заслужил. Смыв косметику, она ничуть не утратила привлекательности, но как будто стала еще моложе. Сейчас она выглядела не серьезной докторшей и супершпионкой по совместительству, а совсем девчонкой. студенткой младших курсов, если не старшеклассницей. Ее сложно было назвать красавицей, и Вика, и уж тем более нарисованные игроделами Валькирии Вигдис и Айна выглядели ощутимо эффектнее, и все же Катя ничуть не уступала, ни одной, ни второй, ни третьей. Брала чем-то другим, искорками в глазах, умом, характером. Даже ее снисходительное занудство понемногу начинало казаться милым. Улыбкой, безупречной светлой кожей шеи и плеч, ключицами. «Антон, я тебя уже боюсь!» Катя смущенно запахнула ворот халата. «У тебя взгляд такой!» «Извини, задумался!» Я осторожно коснулся краешка ее стакана своим. «За победу!» «За победу!» Вздохнула Катя. «Хочется верить, что мы все-таки на одной стороне». «И мне», — честно признался. «Спасибо, что выручила. Приперся, беглый геймер, деспирадо хренов. Тебе за меня не влетит?» «От кого?» Катя прищурила один глаз. «И почему это мне должно влететь?» «Может быть, потому что у тебя в ванной две щетки? Хотя не мое это дело». «Да так». Я помотал головой. «Проехали». «Антон, не волнуйся». Катя улыбнулась, но как-то невесело. «Никто не придет, точно». «А я и не волнуюсь». Я пожал плечами. «Мне-то, в общем...» «Никто не придет», — повторила Катя. «Сегодня точно. Может, уже никогда». «Ётуновы кости! Похоже, у супершпионки все-таки есть сердце, а заодно и какая-то свежая драма в личной жизни». Мне вдруг стало как-то неловко, будто я подглядел в не до конца закрытую дверь и увидел то, чего не должен был видеть. Не мое это дело, не мое. Хотел бы сказать, что все наладится, но это не точно. Я протянул руку и коснулся Катиного локтя кончиками пальцев. И потом, у нас сейчас и так проблем хватает. Факт. Катя кое-как выдавила из себя улыбку. «Войны, интриги, древние артефакты, побег с того света, ты явно не скучаешь». «И ты не соскучишься», — усмехнулся я. «Уж не знаю, что там у тебя случилось, Катюш, но ты молодец, вот правда». «Да дура я, а не молодец», — Катя отхлебнула виски. «Хотя сама знала, на что подписалась». «Кать, я...» «Женат он, Антон!» Катин голос едва не сорвался на крик, но она тут же взяла себя в руки и добавила уже тише. «Миша женат, и ребенок есть». Бам! Немного приоткрытая дверь, за которой скрывалась чужая жизнь, распахнулась, как от удара ноги, и заехала мне прямо по лбу. «Вот тебе и Михаил Александрович, светило медицинской науки, взрослый, ответственный мужчина с целью в жизни и так далее. Вот только его цели с Катиными где-то не совпали. Впрочем, меня-то это как касается? Вот именно, что никак. Но что мне теперь делать? Притвориться, что ничего не случилось? Погладить по головке и сказать, что все обязательно будет хорошо? Или...» «Извини». Катя отодвинула стакан. «Извини, Антон, мне, наверное, нельзя крепко. Дурная становлюсь. Давай спать, а? Я тебе постелю». Вот и посидели. Эх, Катя, Катя.